Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. В студии православного радиоканала «Воскресенье» гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель обители «Подвижник» для наркозависимых в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Наша встреча с вами уже далеко не первая. Мы на протяжении нескольких недель ведем с вами беседы и, в общем-то, своего рода такие уроки, что ли, по христианской антропологии. Вот, было очень много передач на разные темы о душе и о мире, в котором мы живем, и о духе, и ядре человеческой личности. Вот сейчас тема наша звучит так: «Норма и патология в свете Божьих заповедей». Ну, то есть цикл бесед. И в прошлую нашу с вами беседу мы задели вопрос вообще о заповедях, о заповедях Божьих. Ну что, можем ли мы обойтись без заповедей в нашей жизни? Ну вот мы попробовали отказаться от жизни по заповедям, и вот сейчас мы пожинаем плоды этого. Дело в том, что если человек в воскресенье начал жить не по заповедям, а так, как ему заблагорассудится, то разрушаться он начнет не в понедельник еще, не на следующий день. И поэтому у тех людей, кто живут так, как захочется им, у них складывается иллюзия, что ничего страшного с ними не происходит какое-то время. Ну, подумаешь, заповедями, без заповедей, да, вроде как. Это потом, когда человек оглядывается на свою жизнь и начинает подводить какие-то итоги, он видит, что жизнь не состоялась. Помните, мы с вами как-то говорили, что когда человек сам для себя ставит какие-то цели, пытается их достигать, живет, руководствуясь своим собственным умом, своей волей, ему кажется, что он прав, он настаивает всегда на своем, у него своя правда, и он не придерживается никаких... Богом установленных принципов жизни, и до поры до времени его, в общем-то, ничего не беспокоит. Проходит какое-то время, он оглядывается назад и видит, что все, что он делал, это суета. Боже мой, да. И он думает, что же это было-то такое? Ведь это же вроде бы был я, это же были мои желания, моя воля. А почему же моя жизнь сведена к нулю? Почему я как личность-то не реализовался? Я не принес пользы ни себе, ни людям. И этой суете я научил своих детей. И они, наученные мною и воспитанные мною в этом духе, будут заниматься тем же самым. И тогда человека охватывает ужас. Единственное, что ему остается, это каяться. Вот, а если посмотреть... Ну хорошо, если он дойдет до понимания этого, все-таки проанализировав свою жизнь и придя к выводу, что ему необходимо каяться. Это же хорошо, это все-таки человека, так сказать, главное покаяние, понять, да, что ты неправильно жил. Это очень покаяться. Хорошо, если человек дожил до желания каяться, но очень часто не доживает человек. Мы же с вами видим, что происходит с нашим обществом. Посмотрите, прошло еще и 100 лет не прошло с тех пор, как у нас церковь была отделена от народа, не от государства, а от народа, декретом государства. И посмотрите, что мы себя представляем сейчас. Мы в массовом порядке погибаем. У нас в годы советской власти в жертву вот этой безбожной идеологии было положено 100 миллионов голов. А сейчас у нас смертность превышает рождаемость настолько, что даже западные социологи прогнозируют нам в ближайшее время просто опустошение, да, исчезновение как нации, как народа. А результат, а причина-то ведь в том, что мы когда-то отказались от той духовной традиции, на которой держалось наше общество и наш народ в течение 1000 лет. Это заповеди Божьи. Ну так вот, тема наша сегодняшняя — первая заповедь. То есть мы поняли, что без заповеди обойтись в своей жизни мы не можем. Нет. И вот первая заповедь, тема нашего сегодняшнего разговора. Значит, в свете этой первой заповеди, значит, мы должны рассматривать всю свою жизнь. И вот если заповедь первая, значит, она самая главная. получилось. Да, да, я согласен. Заповедь первая, она самая главная. Я бы даже сказал, что она фундаментальная. Если человек живет, игнорируя первую заповедь, то об остальных девяти заповедях, а их всего 10, как мы знаем, можно и не говорить. Совсем. Она лежит в основе всей нравственности, всей духовности, всей человеческой жизни. Вячеслав Владимирович, озвучим эту первую заповедь. Да, конечно. Она звучит так. «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Это из Ветхого Завета, на скрижале. Да, это заповеди Моисея, которые он получал за 1500 лет до Рождества Христова, когда выводил свой народ из египетского рабства и вооружал его вот этой системой нравственности, вот этим законом, овладев которым, сделав его своей конституцией, народ должен был в течение длительного времени своей многострадальной истории вынашивать в себе, в своей среде Спасителя Христа. Пока мы вот не перешли вот к этой заповеди, просто почему мы берем сегодня из Ветхого Завета заповеди, почему не берем из Евангелия вот эти вот заповеди блаженства и заповеди вот эти вот Христовы? Почему мы все-таки обращаемся к этим заповедям, скажите? Вот вы знаете, наши святые отцы называют Ветхий Завет духовным детством человечества. А наш народ на сегодняшний день в духовном отношении представляет из себя взрослого разве человека? Да нет. Те поколения людей, которые жили из поколения в поколение, с молоком матери усваивая христианскую нравственность, основанную на ветхозаветных заповедях и на евангельских заповедях, их уже нет. А те поколения людей, которые народились в советские времена, они в большей части своей не усваивали нравственности ни евангельской, ни ветхозаветной. У нас была коммунистическая мораль. А последние 15 лет нашей истории у нас нет никакой нравственности вообще, общей для всех. Вообще морально. Да, у нас существует система ценностей, при которой у каждого своя правда, и у каждого своя нравственность, и каждый прав по-своему, так называемый плюрализм или свобода мнений, свобода слова, свобода вероисповедания и так далее. Вот в этой атмосфере бездуховности и, по сути дела, безнравственности мы сейчас и живем. Поэтому для нас сейчас евангельские заповеди – это, я бы сказал, высший пилотаж. Заповедь «Возлюби Господа Бога твоего». И ближнего твоего, как себя самого, это очень высоко. И начинать нужно не с пятого этажа, а нужно постепенно, с тротуара, по ступенечкам, подниматься до верхнего этажа. На пятый этаж сразу не допрыгнешь. Ну хорошо, обратимся вот к первой заповеди, самой главной для человека. Да, вот что она означает, эта заповедь? Она означает то, что какое место должен занимать Бог в человеческой жизни? Вот есть я и есть Бог. И насколько Бог должен как бы войти в мою жизнь? И посмотрите, что на это говорит Бог. Он заявляет это с первых же как бы мгновений общения со своим народом. Он говорит: «Я есть Господь, Бог твой». Что такое Бог, евреи тогда знали. И мы смутное представление имеем. Это Бог. Бог – это Творец. Бог – это тот, кто создал весь мир и нас в том числе. А что такое Господь? Господь – это Господин. Угу. Господин… Распоряжающийся. Да, Господин моей жизни. И вот он говорит: «Я есть Господь, Бог твой». Значит, моя жизнь безраздельно принадлежит Ему. Он господствует надо мной. Он властвует надо мной. Он законно властвует надо мной. Он единственный, кто законно владеет мною, всем безраздельно, всей моей жизнью. А значит, кто я такой по отношению к нему? Значит, я раб. Но это не подневольное рабство, такому же, как я, человеку. Добровольное. А это добровольное и с радостью. Добровольное и с радостью самоотдача человека своему Создателю. Творцу, Богу, своему Господу. Так вот, первая заповедь означает, что Бог занимает в человеческой жизни центральное место. Он главный, потом я. Сначала Он, а потом я. И все, что я делаю, все свои мысли, желания и поступки, я поверяю Его волей. А чтобы научиться этому, нужно сначала втиснуть себя, поместить себя в рамки первой заповеди. Ведь это легко сказать и легко декларировать, что, дескать, Бог есть мой Господь. Да, я согласен, пожалуйста. Что дальше? А дальше начинается жизнь, начинается практика, тяжелая. Повиновение, смирение, терпение. Да, да, да. Это постоянное ежедневное наступание на свою самость, на свою гордыню, на свое самолюбие, на свое желание жить своими собственными мыслями, волей, своими желаниями и руководствоваться только тем, что тебе придет в голову. А с чем соразмерять вот эти, так сказать, свои, да, действия? Нужно же соразмерять их с чем-то. Да. Первая заповедь – это не теоретическое, знаете, такое утверждение. Первая заповедь – это призыв к действию. «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Это серьезное вторжение в человеческую жизнь. Человек по своей природе – существо религиозное. Нет ни одного нерелигиозного человека, не имеющего религиозное чувство, которое требует своего удовлетворения. Нет ни одного нерелигиозного народа. А что ж такое тогда атеисты, отступая? Вот когда мы чуть попозже будем говорить о грехах против первой заповеди, мы с вами узнаем, кто такие атеисты и насколько они неверующие. Вот. И здесь Господь обращает вот это мощное религиозное чувство, вот эти духовные устремления, духовные запросы человека на себя. Он говорит, никуда не смотри, не увлекайся ничем, потому что на место Бога в нашей жизни претендует кто угодно и что угодно. И при нашей духовной неосведомленности, при нашем духовном невежестве очень легко кто-то или что-то может занять место Бога. И тогда наша жизнь не состоится. Наша жизнь состоится только тогда, и мы как личность реализуемся только тогда, когда Бог займет в нас свое законное место. И нет других богов, кроме меня. И никто, кроме него. Только он один. И это серьезное заявление. Оно такое безапелляционное, понимаете? Оно мощный императив. И хоть там и говорится в Ветхом Завете, слушай, Израиль, и как будто бы Господь обращается ко всему народу, но воспринимается эта заповедь персонально. Посмотрите, я есть Господь Бог твой. Да, не твой, ваш. Не ваш, да. Не какой-то группы людей. И не какого-то... Не обобщенное такое. Да, и не человечество вообще. А это обращенность к конкретному человеческому сердцу, которое вот сейчас раскрыло Библию и читает заповеди. Поэтому, конечно, для человека... Впервые и поверхностно пробегающему по страницам Библии, когда он наталкивается вот на эту заповедь, у него какой-то мурашки по коже, знаете, пробегают. Это какое-то, он действительно ощущает некое вторжение духовное. Ему, для него это кажется вызывающим. И настолько, что он сразу от этого отказывается. Он думает, что это не про него. Он думает, что это про тот самый древний народ, который жил там когда-то давным-давно, и его, это был полудикий народ, его нужно было воспитывать, и вот Бог вот такие вещи ему заявлял. Он на свой счет ни в коем случае это не принимает. Но заповеди это то, что вечно. Это то, что не меняется со временем. Как не меняется со временем сам Бог. Это одно из его свойств. Он постоянен. И то, что он открывает человеку, человечеству, всем поколениям людей, это вечно. Это не меняется ни при каких обстоятельствах. И наоборот, как мы видим, что чем дальше в человеческой истории, тем актуальнее все то, что Бог открывал с самых первых дней человеческой истории. Мы сейчас видим, что мир приближается к своему концу. Мы видим, что мир переживает последние времена, что человечество в своем духовном заблуждении создало все условия для того, чтобы мир уже погиб. Это, можно сказать, без пяти минут, и это может произойти очень скоро. Поэтому сейчас все то, что открыл нам Бог тогда, за 1500 лет до Рождества Христова, особенно вот эта заповедь первая, это... Очень актуально, чрезвычайно актуально. Сейчас это воспринимается как взывание, как голос, глас вопиющего в пустыне. «Я есть Господь Бог твой, ваш, всех. Одумайтесь, опомнитесь». Не служите больше никому, не кланяйтесь никому, не впускайте в то сердце, которое я создал для себя, никого, кроме меня. Я не могу без вашего разрешения туда войти. Заповедь хоть и императив, но она обращается к свободной воле человека. Впусти меня туда. Это мое место. Разреши войти, и я сделаю с тобой то, что я тебе задумал, еще до создания мира. Для того, чтобы ты жил со мной вечно, одной со мной жизнью, и был счастлив. И здесь, и там. Да, вот ну, если... так вот, все-таки как же выглядит нормальный человек вот в свете этой первой заповеди? Нормальный человек – это человек, который просто, скромно устраивает свою жизнь в свете этой заповеди. Он ищет во всем воле Божьей. Раз Бог сначала, а потом я… Значит, покажите мне, пожалуйста, где воля Божья. Что мне нужно делать для того, чтобы Бог вошел в мое сердце и устроил там свою обитель? И чтобы Он устроил меня, управил мою жизнь так, как Он хочет. И вот все это у нас есть. Весь образ жизни, поведение, ежедневный, ежечасный, можно сказать. Все это есть в нашей православной церкви. Я сейчас не буду вот в рамках сегодняшней передачи на этом останавливаться, но скажу только одно, что человек, живущий полноценной церковной жизнью, а православная церковь – это как раз то, чем увенчалась человеческая история, то, что появилось на земле, на лице земли 2000 лет тому назад, для того, чтобы люди спасались в лоне церкви, вот то, что Богом установлено в церкви его, вот это и есть та норма жизни, та норма веры, норма предстояния человека перед Богом, при котором Бог с наименьшими препятствиями со стороны человека может войти в человеческую жизнь и управить ее. До какой бы степени падения человек не дошел, до какой бы степени разрушения он не довел свою душу, если человек начинает жить в церкви, если человек обращается к призыву Бога к покаянию и начинает раскаивать все свое безбожие, всю свою жизнь за пределами вот этой первой заповеди, когда Бог не просто второе, а никакое место не занимал в нашей жизни, его вообще не было в нашей жизни никогда. И благодаря этому наша жизнь превратилась в ничто, она превратилась в настоящую суету, в саморазрушение. И мы видим, что сейчас очень многим нашим соотечественникам, тогда, когда им еще жить да жить, смерть уже дышит в лицо. Я имею в виду, допустим, своих пациентов. Вот, то самые мертвые души, те самые, да, которые существуют на земле. Когда жизнь дальше просто невозможна. Жизнь без Бога становится просто невозможна. Мы знаем, что без соблюдения заповедей можно дожить и до старости. Но мы ведь уже говорили в начале передачи, что не этим определяется ценность человеческой жизни. Не тем, сколько человек прожил. Он может прожить и 150 лет, и войти в книгу рекордов Гиннесса как долгожитель, но при этом свести свою жизнь на ноль и не реализоваться как личность. И предстать перед Богом ни с чем, и оказаться нежизнеспособным там, где другие, ушедшие из жизни в молодом возрасте, будут жить. То есть нормальный человек в свете вот первой заповеди – это человек Христовый, верящий в Бога, воцерковленный человек, живущий по заповедям Божьим. Да. Вот у нас тема «Норма и патология в свете Божьих заповедей». Так вот, мы говорим о том, как выглядит нормальный человек, и тогда как выглядит ненормальный человек, то есть патология. Да, что является патологией? Давайте вот я еще раз с вами вспомним, потому что прошло время с прошлой передачи. Мы говорили с вами, что такое заповедь. Заповедь – это то, что является границей между жизнью и смертью. Она указывает нам не на то, где мы будем жить лучше, а где хуже. Она не граница между большим или меньшим качеством жизни, а она граница между жизнью и смертью. Поэтому Господь ведь так и говорит: «Жизнь и смерть я даю тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои». Только сам избери. И вот, пожалуйста, вот этот вот раздел. И если человек, живущий по этой заповеди, это христианин, ведущий полноценную, полнокровную церковную жизнь, то по другую сторону этой заповеди люди, которые живут безбожно. Главным грехом, то есть преступлением против первой заповеди является безбожие. Во всех его проявлениях. Безбожие носит самый разнообразный, принимает самый разнообразный характер. Ну, а наиболее знакомые нам безбожие, которые переживали и мы, и наши родители, наши деды, отцы, это атеизм. Ну, вот мы как раз это атеизм. Атеизм. А вот вы говорили о том, что религиозное чувство свойственно, так сказать, человеку. Человек без религии, как бы, ну, не, без этого чувства не существует. Ну, да. Тогда что такое атеизм? А вот посмотрите, атеизм – это когда человек утверждает, что Бога нет. Хорошо. Мало того, что он утверждает, он это доказывает. И атеист – это не просто человек, который считает, что Бога нет. И на этом... мы произошли от обезьян. Да, и он на этом успокоился и отдыхает. Нет, атеист – это человек очень неспокойный. Вспомните, в каком государстве мы с вами жили. А еще говорят, воинствующий. Он обязательно воинствующий. Вот как воинствующая наша церковь, и каждый христианин – воин Христов. Вот точно так же, только с точностью до наоборот, на 180 градусов. Также, таким же воинствующим является каждый атеист. Он должен каждый день доказывать себе и всем окружающим то, что Бога нет. У нас в нашей атеистической стране, когда атеизм насаждался от имени государства, во всех властных структурах были идеологические сектора, которые занимались атеистической пропагандой. Люди специально обученные ездили по деревням и городам и весям и разъясняли всему народонаселению Советского Союза, что Бога нет. И во многом они преуспели. И проповедовали теорию Дарвина о том, что мы произошли от обезьяны. Да, да. Все, что работало на атеизм, тогда все было задействовано. Они были во всеоружии, что называется. И какое-то время, да, можно было держать народ вот в таком одураченном состоянии. Но посмотрите, как выглядит атеизм. Ведь он у нас выглядел как церковь. Он у нас выглядел как настоящая религия. А иначе он не может существовать. Мы даже изучали научный атеизм в институтах, сдавали экзамены. Я как сейчас помню, я сдал на пятерку когда-то в институте этот экзамен. А на самом-то деле научный атеизм – это абракадабра, потому что доказать научно отсутствие Бога невозможно. Тогда причем на каком основании атеизм называется наукой? Вот церковь, христианство может... научными методами доказать то, что Христос – истинный Бог. Это, для этого нужны факты и нужен способ проверки, то есть эксперимент. У церкви все это есть, а у атеизма нет ни того, ни другого. Тогда что это такое? Это вера. Это самая настоящая вера, глубокая и горячая вера в то, что Бога нет. Атеизм – это не равнодушное отношение к Богу, это ненависть к Нему, это отторжение Его, это протест против Него, это богоборчество, самое настоящее. Мы называем наше государство богоборческим. Борьба с Богом идет, а это духовная жизнь. Да, грех – это тоже духовный акт, только в противоположную от Бога сторону. Именно в противоположную. Если представить состояние, духовное состояние человека в виде маятника, с одной стороны Бог, а с другой стороны Бога нет для человека, так вот атеизм, когда маятник выведен из состояния равновесия в противоположную от Бога сторону. И чем дальше он отводится кем-то, да, то тем сильнее сила, которая притягивает его назад. Правда? И атеист – это такой человек, который сам по себе страшен, конечно, ужасен и для себя, и для окружающих. И мы знаем, что натворило наше атеистическое государство за все годы своего существования. Сколько жертв, сколько крови, сколько бессмыслицы. Какое разрушение государства, какая деградация народа. Плоды этого мы до сих пор пожинаем, еще неизвестно, сколько мы будем выкарабкиваться из этой канавы. И тем не менее, посмотрите, атеист – это человек, которому стоит только Богу прикоснуться к его сердцу. Порвется то, что та ниточка, которая его оттягивала, как маятник от Бога, и он со всей горячностью своего сердца устремится в противоположную сторону. Минуя равнодушие к Богу, не замечая как этого состояния, он устремится целиком к Богу и станет горячо верующим в Бога человеком. Вот мне кажется, что сейчас, вот в наше время это и происходит, потому что, в принципе, ведь очень многие были атеистами. Конечно. Ну, по крайней мере, если не активными, то пассивными-то были уж точно. И вот сейчас вот это вот возвращение мы ведь наблюдаем. Бывшие коммунисты, там, я не знаю, бывшие какие-то комсомольские работники, да, то сейчас да. Смотришь в церкви то один, то второй, то третий. Мы говорим все время приходит. О том, что чрезвычайное действие благодати Божией было с апостолом Павлом, когда Савл Богоборец, да, в одно мгновение стал апостолом, первоверховным, больше всех преуспел на поприще апостольства. А посмотрите, что нам дали коммунистические времена. Сколько этих апостолов Павлов? Да, они не стали первоверховными апостолами, но они всем сердцем загорелись любовью к Богу. Это те самые искренне верящие в отсутствие Бога коммунисты, кто действительно сердцем проникся вот этой коммунистической идеологией. Это не карьеристы, это не равнодушные люди. Это горячие, это искренние, неискренне заблуждающиеся натуры. Вот это именно они, руководители этих идеологических секторов, даже секретари горкомов и некоторых обкомов партии, потом стали батюшками нашими. И их поливали грязью, говорили, что сначала они одурачивали в одно направление людей и наживались на этом, сейчас они в другом направлении одурачивают массы. Это ложь. Но на самом деле ничего не приобретает человек, который становится батюшкой. Мы это знаем. В наши трудные времена, когда церковь с таким трудом возрождается, стать батюшкой и получить приход, это очень тяжело. Это... Да, еще его и восстановить, да? Да. Но это атеизм. Угу. Есть еще одна разновидность безбожия. И вот, на мой взгляд, она наиболее страшная. Это форма безбожия. Когда человек говорит, что Бог есть... Бог есть, ну и что? Бог есть, но для меня это ничего не значит. И я есть. И то, что Бог есть, ко мне не имеет никакого отношения. Я согласен с тем, что Он есть, да? Как сейчас большинство наших сограждан говорит, что-то такое есть. Что-то там такое, какой-то высший разум какой-то. Космический. Мы так склонны к мистификации сейчас разнообразной. Мы склонны верить в то, что может даже их и несколько богов, да слава Богу. И, может быть, их 3, 5, 6. Мы согласны с различными языческими и оккультными представлениями о Боге. Мы согласны, Бог с ним. И даже с христианством согласны. Христос-то Христос. Да, почему нет? Вот эта размытость представления человека о Боге его очень устраивает. Вот это... Человека устраивает. Да, человека, грешника устраивает. Когда я согласен, что Бог есть, но только не надо лезть ко мне в душу. Я – это я, Бог – это Бог. Почему это страшнее? Это состояние называется неверие. Страшнее, потому что вот это состояние как раз является равнодушием к Богу. Человек равнодушен к Богу. Вот представьте себе только в свете первой заповеди. Я есть Господь. Бог твой. Да, Бог твой. Когда я твой господин, и ты мне принадлежишь всецело. И я распоряжаюсь твоей жизнью. Сыне, дашь мне сердце твое. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы. Вот при всем при этом человек может быть равнодушен к Богу. И ему наплевать, есть он или нет. Есть, так есть. Ну, раз так много народу сейчас говорит о том, что Бог есть, то, наверное, Он есть. Ну, и хорошо. Но это никак не сказывается на моей жизни. Я не впускаю Бога в свою жизнь. И когда с таким человеком начинаешь говорить о Боге, этот человек начинает волноваться, беспокоиться, раздражаться. Он начинает говорить: знаете что, вы, пожалуйста, не лезьте ко мне в душу. Хотя не лезут вроде как. Да, я в Бога душу, верю, да, по-своему, у меня свои отношения с Богом, у каждого свой Бог, он у меня вот здесь вот в душе, я с ним сам веду интимные отношения, пожалуйста, не надо мне ничего навязывать. Все время хочется спросить, как он туда попал, Бог, к нему в душу. Для того, чтобы Бог вошел, человек должен его впустить. А для этого нужно потрудиться человеку над собой. Мы рождаемся в таком состоянии, что нам нужно совершать иногда неимоверные усилия над собой, переступать через себя самого, наступать на самое дорогое, на гордыню нашу, чтобы Господь мог беспрепятственно войти в наше сердце и управить нашу жизнь так, как Он хочет. Поэтому, именно поэтому, вот это наиболее распространенная сейчас форма безбожия, неверия, особенно свойственная нашей молодежной среде, с ее ложными мистификациями, с склонностью к увлечению различными оккультными вероучениями. Вот это очень опасная тенденция. И нам как раз вот именно это и предстоит преодолевать. И это вот, ненормальность, что это делает человека ненормальным, и отсюда, так сказать, его и болезни, и грехи, и болезни. Да, конечно. Вот то, с чем сталкиваетесь, собственно говоря, с вашими пациентами вы. Да, разумеется. Мои пациенты – это люди, которые до встречи со мной вели безбожный образ жизни. Атеистами они были, или они были вот такими вот неверующими прагматиками, это не важно. Они, скорее всего, они просто никакими были. У них не было ничего за душой. Они просто растворились в стихии жизни, которая сейчас бушует просто, еще в подростковом возрасте, и она их занесла, сама просто занесла, как вот эта мутная река, занесла их в болото наркомании. Или алкоголизма, или чего-нибудь еще. Сейчас очень много вариантов погибнуть от безбожия. И поэтому, конечно, для того, чтобы вернуть человека к здоровому самоощущению, привить человеку здоровое мировоззрение, конечно, нужен труд, время, усилия и со стороны врача, и со стороны его самого. Какие... Вячеслав Владимирович, какие мы должны сделать все-таки выводы из всего сказанного, завершая нашу беседу? Время у нас подходит к нашей передаче к концу. Все-таки о чем мы должны задуматься, какие должны сделать выводы? Вот когда человек находится перед этой заповедью, когда он себя ставит рядом с этой заповедью, то он должен посмотреть на себя самого. Что он из себя представляет на сегодняшний день в свете этой заповеди? Какое место Бог занимает в моей жизни? Есть ему там место или нет? А если да, то насколько? Если есть, то насколько? Насколько я согласен поделиться с Богом своей жизнью? И вот от того, что человек обнаружит, когда он поставит себя рядом с этой заповедью, зависит вся его жизнь. Состоится он как человек или нет? Реализуется он как личность или нет? Достигнет он того замысла, который есть у Бога о каждом человеке? Или не достигнет? Или его жизнь будет сведена к нулю? Он станет тем, к чему не достигнет того состояния, того поприща, к которому призвал его Бог. Он никогда не насладится жизнью с Богом. Если я не впустил Бога в свою жизнь, именно так, как Он об этом просит в первой заповеди, я есть Господь. Бог твой. Господь Бог твой. То есть отдай себя мне всецело, целиком, без остатка. Вот тогда человек и будет счастлив и здесь, по-настоящему, и там. Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, на этом сегодня закончим нашу беседу. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в студии православного радиоканала «Воскресенье» был сегодня Вячеслав Владимирович Братских, врач-нарколог, руководитель обители «Подвижник» для наркозависимых в городе Полевском. А наша сегодняшняя беседа проходила вот под таким названием «Нормы и патология в свете Божьих заповедей». И тема «Первая заповедь». Мы продолжим с вами на следующей неделе наш разговор. Сегодня, наверное, попрощаемся. До свидания. Да. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.